Тронный зал. На троне царь с окаменевшими ногами. Рядом царевна. Культурминистр в камне. Скоморохи. В стороне тихо переговариваются министр иностранных дел и воевода. Идол слушает тихую музыку. Первый скоморох. Снова в царских мы палатах. Солнце клонится к закату. Срок все ближе. Поглядим, как там царь, наш господин. Второй скоморох. Вишь ты, музыка играет. Тише. Идол отдыхает. А министры тут как тут. Снова заговор плетут. Воевода, министру иностранных дел. Что-то, вашество, тревожно. Женихов нет. Осторожно, может, нам того бежать? Министр иностранных дел. Что, боитесь? Как сказать, страху нет. Так, с непривычки. Кабы в бой, так в жаркой стычке я б себя уж показал. Черный идол грозно. Кто-то что-то здесь сказал. Заговор, подкоп, измена. До седьмого до колена весь ваш род я истреблю. Министр иностранных дел быстро. Я молчу. Воевода. Прости, молю, вашество. Ой, повелитель тьмы, великий избавитель. Среди нас измены нет. Черный идол. Страшно. То-то. Мой совет — говорить, когда попросят. Где ж посланцев черти носят? Вечер. Быть бы им пора. А иначе до утра может не дожить, папаша. Так, министры? Министр иностранных дел и воевода вместе. Правда ваша? Черный идол царю. Слышь, народ что говорит? Царевна. Жалкий у народа вид. Царь. Да и численности не очень. Черный идол. Но зато послушен. Впрочем, за числом я не гонюсь. Этим удовлетворюсь. Что ж ты третий раз, милашка, не слетала быстрой пташкой, не проведала шута? И любовь уже не та. Царевна, говорит с тобой об этом, лишь срамиться перед светом. Жадность знаешь ты и кровь, ну, быть может, страх. Любовь недоступна пониманию сына тьмы и зла создания. Батюшка, тебе скажу, я любовью дорожу, проверять ее не буду. Царь. Съел, владыка. Стук в дверь. А покуда... Открывай пошире дверь, вон, стучат. Открываются двери. Входят с разных сторон черный рыцарь и белый рыцарь с госпожой. За ними проскальзывает кошка и прячется. Министр иностранных дел тихо. А вот теперь будьте, вашество... Воевода. На страже. Черный идол. Ты смотри, пришли. И даже наш любезный Ибрагим вроде как и не один. Министр иностранных дел, видя госпожу, изумленно. Да ведь это... Царевна. Интересно. Черный идол. Кто ж такая? Белый рыцарь. Как известно, вещь искал я. По пути я успел ее спасти от зловещего дракона. Мимо замка ехал, стоны услыхал, решил помочь и прогнал дракона прочь. Я освободил бедняжку, но в плену пришлось ей тяжко. Онемела, вот беда. Черный идол. Вещь с тобой. Со мною, да. Хочет достать кошель. Идол. Не спеши, потом покажешь. Англичанин, ты что скажешь? Мастер я не говорить, а с плеча врагов рубить. Вещь со мной. Моя царевна ждет нас счастья. Царевна. А, непременно. Черный идол. Подожди ты. Вот-вот солнце красное зайдет. Шут, видать, уж не вернется. Ну, кто первый засмеется? Министр иностранных дел и воевода с готовностью смеются. Встаньте ближе. Вот сюда. Министр иностранных дел и воевода подбегают ближе к черному идолу. За окном пролетает дракон, закрывая на время свет. Черный идол. Солнце село, господа. Входит шут. Врешь. Последний лучик виден. Царю и царевне. Не порадуется злыдень. Дяденька, я здесь. Царь. Дружок. Царевна. Ваня, милый. Шут. Твой цветок сохранил, царевна. Черный идол. Хватит попусту болтать и тратить мое время, слушать всем. Каждый мне покажет, с чем он пришел, да попроворней. Первым будет рыцарь черный. Воевода. Вот удача, Бог помог. Ну, не подведи, сынок. Нам, солдатам, все под силу. Черный идол смотрит на него. Воевода притворно кашляет. Что-то вы в горле запершило. Черный рыцарь воеводе. Не терплю без смысла речь. Выхватывает из ножен меч и становится в боевую позицию напротив идола. Меч! Все головы отсечь! Вот залог побед и славы, расширение державы, покорение миров! Идол черный, ты готов? Я во всем люблю открытость! Вспоминая пословицу. Бог не съест, свинья не выдаст. Бросается на черного идола и начинает рубить его мечом. Летят искры. Черный идол громко смеется. Меч прилипает к камню. Черный рыцарь пытается его оторвать, но безуспешно. Черный идол. Вижу. Ты силен, но глуп. Меч против власти туп. Человек же против страха, лишь ничтожнейшая птаха. Сколько страх свой не руби, не уйдешь ты от судьбы. Сталь — всего-то лишь оружие. Что-то посильнее нужно, чтобы слабость победить. Ну а ты — клинок тупить. Отойди в сторонку. Воин, лютой смерти ты достоин, но немного поживешь, своей участи пождешь. Черного рыцаря отбрасывает в сторону, и он застывает не в силах двинуться с места. С чем приехал князь Востока? Что привез? И много ль прока нам от вещи от твоей? Ну, показывай смелей. Белый рыцарь медленно выступает вперед. Воевода, тихо министру иностранных дел. Вдруг и этот промахнется. Министр иностранных дел. Да не каркайте. Сдается, есть какой-то хитрый план. Ох, непрост, Али Гасан. Белый рыцарь, становясь на колени. В дар владыке тьмы и тени подношу, став на колени, сей магический кошель. Как весенняя капель, из него струится злато. Переливчато, богато и свободно, и легка жизнь с ним будет на века. Говоря это, медленно встает с колена и идет вокруг черного идола, осыпая его золотом из приоткрытого кошеля. Не кончаются монеты. Хочешь, их пьянящим светом озарится вся земля. Горы, чащи и поля будут золотом покрыты. Будут все цвета забыты, кроме цвета одного — золотого. У него лишь один есть недостаток. Слишком он для взора сладок. Но послушай этот звон, завораживает он. И под грудой злата нами будет похоронен камень. Все это время вокруг черного идола растет гора золотых монет. На последних словах белый рыцарь широко открывает кошель, и черный идол скрывается под грудой золота. Царь. Все. Проклятому конец. царевна. Ой, боюсь, не все, отец. Слишком просто получилось. Воевода. А власть опять переменилась? Министр иностранных дел. Нам ли, вашество, спешить? Посмотреть, да погодить. Белый рыцарь. Мир от идола избавлен. Из-под золота вырастает черный идол. В дураках и ты оставлен. Думал ужас подкупить, золотом меня убить. Невдомек тебе, приятель, женских ручек соискатель. Золото — подземный плод. Силу мне оно дает. Жди своей судьбы решения. Не надейся на прощение. Белого рыцаря тоже отбрасывает в сторону, и он застывает так же, как и черный рыцарь. Ну, дружок, остался ты, сохраняющий цветы. Министр иностранных дел и воевода угодливо смеются. Циц, ты, вижу, безоружен. Шут медленно достает жезл. Вот он-то мне и нужен. Жезл алмазный, власти знак. Дай его мне! Как не так? Не кричи. Не очень страшен. Помнишь, в договоре нашем обещал ты никого здесь не трогать до того, пока вещь ты не получишь. Но, смотрю, царя ты мучишь, и министра заковал в черный камень. Ты соврал. И намерен я, булыжник, чтобы ты не врал облыжно, обратить тебя во прах и изгнать из царства страх. Пока шут говорит, министр иностранных дел потихоньку подкрадывается к нему сзади. Царевна. Ваня, берегись! И вырывает у него жезл. Царь. Измена! Черный идол. Говорят, что дома стены помогают. Видно, врут. Не везет, горбатый шут? Министру иностранных дел, хваля его. Ишь ты, ловок. Министр иностранных дел. Рад стараться. Черный идол. Начинаешь пригождаться. Воевода. Князь, великий, темноты, я тоже. Идол. Ну, и ты. Жезл пока поберегите. Заодно и посмотрите, как умею я карать. Шуту. Приготовься умирать. Начинается борьба между черным идолом и шутом. Черный идол начинает одолевать шута. Царевна бросается к борющимся. Воевода ее останавливает. Царевна. Мерзкая ты, каменюка! Воеводе. Отпусти! Воевода. Какая злюка! Царевна. Лжец, предатель, негодяй! Воевода. Ты того, им не мешай! Как судьба распорядится, стал быть, так и случится. Шут, видя это, усиливает натиск. Врешь, проклятый, врешь, злодей! Сила есть, всех сил сильней! С ней тебе кирпич не сладить. И во тьму тебя спровадить я смогу с той силой вновь. Иду. Что за сила-то? Шут. Любовь! Черный идол проваливается под землю. С царя сваливается камень. Культур-министр оживает. Черный рыцарь и белый рыцарь могут двигаться. Воевода отпускает царевну и прячется за министра иностранных дел. У шута пропадает горб. Царь. Горб пропал, как не бывало. Шут. То-то мне свободней стало. Министру иностранных дел. Жезл, верните. Царевне. Все прошло. Худо не произошло. Министр иностранных дел, дрожа, идет к шуту с жезлом. Царевна от всего пережитого падает в обморок. Министр иностранных дел останавливается. Царевна. А! Шут, бросаясь к ней. «Аленушка, родная, поскорей воды!» Белый рыцарь идет к столу и наливает в кубок воду. Госпожа делает ему знак. Белый рыцарь, всыпая в кубок яд. Я знаю, что мне делать. Помню я, королева. Белый рыцарь несет кубок царевне. Царь выхватывает у него кубок, набирает в рот воды и прыскает на царевну. Она приходит в себя. Царь, успокаиваясь, делает несколько глотков и подает кубок царевне. Она пьет. Царь. Дочь моя, как меня ты напугала. Выпей, вот. Мне что-то стало самому нехорошо. Видно, мой конец пришел. Царевна. В кубке яд. Оба умирают. Госпожа. И преотличный. Черный рыцарь подбирает меч и приставляет его к горлу шута. Министр иностранных дел. Ай да тетушка. Воевода. Я лично как-то не соображу. Госпожа. Делайте, как прикажу, и тогда в живых оставлю. Может, к должности приставлю. Министерский дам портфель. Воевода. Вот, спасибо. Да теперь, да за это породею. Госпожа, министр иностранных дел. Видишь, я все молодею. Ну, племянничек, а ты? Министр иностранных дел. Ради вашей красоты и ума игры искристой я... Госпожа, останешься министром. Культурминистру. Что ж тебе мне предложить? Культурминистр. Нет, не буду я служить узурпатору и вору, лживый... Цыц. Тогда ты скоро сам умрешь. Черный рыцарь. Еще разок. Госпожа. Посадите под замок. А нет, под три замка. В темницу. Белый рыцарь связывает культурминистра. Госпожа шуту. И с тобой хочу проститься. Шут не нужен без горба. Белый рыцарь. Не смешон. Шут. Как ты слаба. Только хитростью, коварством завладела этим царством. Но еще не вышел срок. Входят медведь и ворон. Медведь. Верн, Ваня, им урок мы преподадим. Теперь же пусть никто меня не держит. Разомну я крыло, а подать сюда мне зло. Медведь выхватывает меч у черного рыцаря и валит рыцаря на землю. Потом валит белого рыцаря. Шут развязывает культурминистра и этой же веревкой связывает белого и черного рыцарей. Ворон выхватывает у министра иностранных дел жезл. Медведь наступает на воеводу и министра иностранных дел. Ворон на госпожу. Все злодеи вместе. Пощади! Медведь. Гляди-ка, плачут. Шут. Наказание им назначат. Божий суд. И суд людской. Но... тюремною тоской. Их злодейство не поправить. Кошка, выходя из укрытия. Я попробую исправить все, что здесь сотворено. Есть желание одно у меня от мудрой книги. Госпожа. Ах ты дрянь! Кошка. Свои интриги ты закончила плести. Шут. Что за книга? Кошка. Уж прости. Времени на сказки мало. Ты дозволишь? Что ж ты стала? Говори скорей. Желай. Госпожа. Да смотри, не прогадай. Кошка. Кроме идола постыла, пусть все станет так, как было. Начинаются чудеса. Царь и царевна оживают. Кошка превращается в девушку. Кошель в купца. Госпожа в старуху. Открываются окна, двери, тронный зал опять украшен. Появляются придворные. Шут опять становится горбуном. Засохшая роза распускается. Купец, оглядываясь с изумлением. Чей это незнакомый дом? Царевна. Ваня! Госпожа. Он опять с горбом. Кошка. Ой, прости. Я не хотела. Шут. Ничего. Не в этом дело. Живы все и хорошо. Купец. Как же я сюда пришел? Видит царя. Государь! Глазам не верю. Царь. Открывайте! Шире двери! Продолжаем торжество! Что же наше сватовство? Царевна, подходя к шуту. Батюшка, мой выбор сделан. Царь. Выбрать ты того сумела, чья любовь твоей подстать. Шут. Государь, дозволь сказать. Ты прости меня, Свет Алена. Шут с горбом сидеть у трона должен. Развлекать народ. Муж такой тебе не идет. Царевна. Ерунда и предрассудки. У шута не вышло шутки. Главное в тебе — душа. Она так хороша, что затмит красу любую. Дай тебя и поцелую. Целует его. Скоморохи. Вот теперь и Ваню чмок. Царь. Где там царский наш звонок? Культур-министр подает колокольчик. Царь звонит. Входит стража. Стража, увести злодеев. Белого рыцаря, черного рыцаря, министров и госпожу уводят. С дочкой отдаю тебе я царскую власть. Вот жезл, вот меч. Правь. Скажи, Ванюша, речь. Шут. Речь политик произносит. И бывает, что заносит эта речь его туда, где ни правды, ни стыда. Обещания густые, все равно, что щи пустые. Съел о сытости на грош. Медведь. На что? А? Ворон. Хорош. Шут. Станем, братцы, делать дело. А коли буду неумелым, без ума и доброты, так прогоните в шуты. Меч в подвал. Беда настанет, он для нас защитой станет. Обороной от врагов. А пока под 100 замков. Что до этой вот вещицы, показывает на жезл. Мне она не пригодится. Должен сам достичь всего. Карл, прошу, возьми его, отыщи Антониона. С благодарностью дракону жезл обратно отнеси. Заодно и пригласи к нам на свадьбу. Это можно. Отыскать его несложно. Он уж здесь, в саду. Да вон, глянь в окно. Антонион! Жезл, тебе я возвращаю и на свадьбу приглашаю. В окне появляется огромный дракон. Шут. О, какой ты стал большой! Дракон. Да, тебе с такой душой жезл, хвала богам, не нужен. Только с совестью будь дружен, остальное все придет. Царь. Приглашайте в сад народ, длинные столы поставим, нового царя восславим. Я же отдохну душой, с легким сердцем на покой, собирать лесу грибочки. С внуками. Царевна. Отец. А что, дочка? Шут. Дяденька, не подведу. Кошка. Ну, пожалуй, я пойду. Царевна. Задержать тебя посмею. Быть прошу сестрой моею. Не расстанусь я с тобой. Хочешь ли? Кошка. Я? Всей душой. Царевна, коли будешь мне сестрицей, за твое добро старицей отплатить тебе смогу. Шут, я, любимый, помогу жизнью всей. Царь, мы все поможем, сделаем, что только можем. А купец как глядит, не моргнет, и бравый вид. Кошка, ой, ну что вы. Царь, вот и славно. Шут, будем жить. И жить исправно. Выходит скоморох. Первый скоморох. До свидания. До встречи. Второй скоморох. Тут пошли застольные речи. Правда ли нет? Узнай, поди. Первый скоморох. Жизнь большая впереди. Конец. Дорогие друзья, Вы прослушали пьесу Александра Клюквина «Сказка о самой сильной силе». Аудиозапись осуществлена издательством «Покидышев и сыновья». Текст читал народный артист Российской Федерации Александр Клюквин.